Помышляю день страшный, плачу деяний моих лукавых, как отвещаю бессмертному царю, или коим дерзновением возрю на судью блудный аз. Благоутробный Отче, Сыне Единородный, Душе Святый, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вою доли плачевне, на месте еже завещал еси, егда сядешь и милость тебе сотворит и праведный суд. Необличимая сокровенная, ниже посрами меня пред ангелы, но пощади мя, Боже, и помилуй мя, и ныне и присно и во веки веков. Упование и покров державных тебе притекающих, Богородительнице благое предстательство мира, молись о бесплотном и прилежном. Его же родила еси человеку любнейшего Бога, избавитеся душам нашим от всякого прещения, единоблагословенная.